Так точно. Да, Брэдли, твоя миссия в Арабасте закончилась не очень, я недоволен твоим бездействием. То, что ты не пошел ловить Мугивор, я бы уже ходатайствовал понизить тебе звание за халатность, но ты словил Хокинса. Ты избавился от проблем. Но в следующий раз, Брэдли, чтобы выполнил свой долг, тебе ясно. Адмирал Сакадзуки, вы ведь знаете, почему я это не сделал. Не имеет значения, что там сделал Мугивора. Он пират, а пират либо мертв, либо сидит в тюрьме, ты же его отпустил. Понятно, в этом мы с вами не сойдемся. Как знаешь, но учти, мои приказы выполняешь, иначе последствия будут паршивыми. Для тебя, сказав это, адмирал пошел в город. Мда, радикализм, вот правосудие Акрину. Для него не существует цветов, он делит все на черное и белое. Боюсь предположить, что со мной стало бы, если бы в Арабасте я был по приказу не Сенгоку, а Акрину, или вместо Айкидзи со мной по Ден-Ден Муши говорил бы Акрину. Для меня, в случае невыполнения его приказов, жизнь была бы закончена. Мы поднялись к Айкидзи. Короче, это, как его? «Здравствуйте», — сказал адмирал. «Здравия желаю», — сказал я. «Расслабься, Брэдли. Докладывай, теперь обстоятельно, и да отчет». «Вот отчет», — протягиваю Айкидзи кипу бумаг, касательно устного изложения, ничего не изменилось. «Как же?» А сам факт ловли одного из новичков, отличившимся разгромом базы и резне местных жителей, Хокинса. «Ну, мы с ним встретились случайно. Докладывай». «Хорошо. Вообще за Хокинсом гонялся коммодор Дайгин. Я с ним уже работал, а сам факт, что я его словил, мне повезло. Я не должен был на него напороться». Доклад занял минут 20. «В общем так. Это... Тосиги получает звание командира и переводится под начало Брэдли. Кстати, тебя и сука искала. Тосиги как-то странно на меня глянула. Смокер, тебе дают звание коммодора. Нахрен мне это звание я? Смокер, я тебя прекрасно понимаю. Но это значит, что ты отказываешься от роста. Сам пойми, будь у тебя полномочия, Брэдли, ты бы наверняка гораздо раньше лишил бы крокодайла его статуса. История имеет свойство повторяться, и, если в следующий раз у тебя не будут полномочия Брэдли, а самого Брэдли, или другого вице-адмирала рядом не будет, что ты сделаешь? Позовешь Мугивор, или еще кого? Пойми наконец важность роста в этом мире. Хорошо, как бы нехотя сдался Смокер, понял. Брэдли, тебе премия. Ага, все, все свободны, а вас, Брэдли, я попрошу остаться. Аж вздрогнул, когда он произнес эту фразу. Тосиги и Смокер, без пререканий, покинули кабинет. В общем, у нас выбор нового Шичибукой. Есть, кто напримите? Мугивора, он победил крокодайла, он внук Гарпа. В перспективе у него есть шанс стать сильным пиратом. Ясно, кто еще? Больше никого. Может поискать среди пиратов нового мира. Скорее всего так и будет. Ладно. Совещание через 3 часа, Барселина и Сакадзуки не будут, я скорее всего, тоже, пойду погулять, есть у меня одна знакомая, с которой хочу свидеться. Ясно, тогда увидимся. Да, полагаю, до свидания. Как его? Пока короче. Я вышел из кабинета, 3 часа до совещания, у меня есть время отдохнуть. Я ушел в город и нашел свою любимую пиццерию. Уже сидя в пиццерии, я заметил одну парочку, Тосиги и Исука, и все-таки они встретились. Встреча американцев и советов на Эльбе, блин. Но вместо того, чтобы пожать друг другу руки, они смотрели друг на друга и, как мне показалось, убивали. Они заметили меня и двинулись ко мне. «Дорогой, а что это за швабра?» — говорит она, у тебя в подчиненных. «Вице-адмирал, я протестую. Я капитан дозора, а она всего лишь командир. Она меня оскорбляет». Все в пиццерии повернулись в нашу сторону. Блин, ну почему они не могут жить мирно? Дамы, успокойтесь. Тосиги, она права, она такой же подчиненный, как и ты. Вот чувствую по виду Тосиги, что фигню сморозил, а вот что за фигню никак не пойму. На фоне ссоры люди уже начали делать ставки. так и же подчиненный. То и есть, ты-то же с ней. Вашу мать, я понял, где я ошибся. Что с ней? О чем вы вообще? Не поняла и сука. А-а-а-ан, сравнил меня с тобой и назвал равной. Ну и, его девушка, ну и мы, Тасиги покраснела и шепнула что-то и суке на ухо. Та покраснела в тон своих волос. Тасиги-сан, прости, я не знала. А вы вице-адмирал, что не могли догадаться, как это прозвучало. Точно, Майкл, ты абсолютно лишен чувства такта. Они начали коллективно промывать мне мозг. Вашу мать, они только что ссорились, а теперь, что за хрень? Прерываю их головомойку, так вы решили, кто из вас лучше. Ну, сказала Исука, старший по званию. Так тому и быть, сказала Тасиги, все же командир, а ты капитан. И вот как так-то? Я уж думал, будет сражение, даже приготовился делать ставку. В плане силы, Исука совсем немного сильнее, все же я начал учить ее раньше. Но, с другой стороны, если бы я поставил на нее, Тасиги бы обиделась. Все-таки хорошо, что они договорились. Мы вместе съели пиццу. Исука рассказала о своем патруле. Она словила парочку пиратов на моем бывшем участке. Ей даже намекнули, что еще парочка таких рейдов и можно примерять коммодорские погоны. Мы оплатили пиццу и разошлись по домам. До совещания остался час. Тасиги, кстати, переехала ко мне в офицерскую квартиру, мы все же теперь встречаемся. На совещание я пришел за 10 минут до начала. Присутствовали Стинлес, Консер, Мазамбия и Цуру. Также я заметил Бартоломью Куму. Стинлес, человек среднего роста с хорошей комплектацией. Его главной отличительной чертой являются усы. Его черные волосы зачесаны назад. Консер, мужчина с зачесанными, светлыми волосами назад. Он носит солнцезащитные очки и часто показан с сигаретой. На левом глазу у него виден шрам. Мазамбия – невысокий темнокожий мужчина с короткими темными сидеющими волосами и длинным шрамом на левой стороне лица. Цуру – худая, пожилая женщина с седыми волосами, завязанными в пучок. Ее одежда выглядит менее официальной, по сравнению с другими высокопоставленными офицерами. Рубашка с закатанными рукавами, галстук, завязанный на шее, длинные брюки, на плечи накинут плащ дозорных. Также носит серьги из бисера и два браслета на правом запястье. Кума, огромный человек ростом почти 7 метров, носит с собой Библию. Внешне несколько похож на медведя. И почему-то Мазамбия и Стинлес сражались. Консер пытался их разнять. Движения обоих дерущихся выглядели скомканными, как будто они были куклами. «Прекрати! Срочно прекрати!» Мазамбия душил Стинлесса. Цуру делала вид, что она памятник. Консер сидел и смотрел на них. «Не контролирую свое тело!» Мазамбия достал меч. «А вот это опасно!» Я использовал волю наблюдения и заметил. «Нити! Так вот почему они двигаются так! Их контролирую нити!» Я взглянул в направлении контролирующего. Дон Кихот де Фламинго носит красную рубашку с черными пламя-образными полосами, пурпурный пояс и черные брюки с красными волнообразными полосами по бокам. Он тоже большой, примерно рост адмирала. Ах да, еще на нем одета шуба, что ли, из розовых перьев. На глаза напялены противосолнечные очки. Сам он ржет. Надо бы прекратить балаган. Я достал катану и за 5 ударов, собака такая, использовал волю Дон Кихот, обрезал нити. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Неужели это новый вице-адмирал, о котором все говорят, Брэдли Д. Майкл? Фу-фу-фу-фу-фу. Спасибо. Одновременно проорали Мазамбия и Стинлес. Да Фламинго, ты случаем не хочешь начать новую войну с дозором? Фу-фу-фу-фу-фу. А ты опасный малый, он встал во весь рост. Почти в 2 раза выше меня, сам не боишься, тебя. Уже вот должна произойти конфронтация, как вдруг. Хватит. Прекратите балаган. В зал вошел Сенгоку. Фу-фу-фу-фу-фу. Сенгоку пришел, ну все, теперь не повеселимся. Так, все заняли свои места, да Фламинго так и вообще сел на стол. Рад вас видеть, наши дорогие отбросы моря. Фу-фу-фу-фу-фу. Бизнес на острове шел так хорошо, что я заскучал и пришел к вам. Ясно, это очень плохо, что он настолько хорошо шел. Для дозорного нет ничего хуже, чем это слышать. Я взглянул в бумаги, там были личные дела всех кандидатов на пост Шичибукая. Пустышка, пустышка, пустышка. Пираты измельчали, или мы плохо искали. Ты умеешь обидеть человека, Будда Сенгоку. Моих ушей коснулась ваша никчемная полемика. Вдруг раздался голос, я обернулся и увидел Дракуля Михаука. Вот он, лучший фехтовальщик в мире. Он наравне сражался с красноволосым Шанксом, одним из Йонка. Михаук, высокий худой мужчина с черными волосами, короткой бородой, усами и бакенбардами, заостренными кверху. Он носит богато украшенную одежду в красно-черных тонах и крест-подвеску со спрятанным внутри него кинжалом. Его одеяние состоит из широкополой шляпы, украшенной большим пером, и длинного распахнутого черного костюма с красным цветочным узором на рукавах и воротнике. За его спиной – огромный меч с широким изогнутым лезвием из черного золота. Сам меч также имеет форму креста. Соколиные глаза. Вот они. Желтые глаза, меня аж в дрожь бросило. Так, мы пришли выбирать нового Шичибукая. Что ты делаешь? Спросил Сенгоку. Послушать пришел, меня заинтересовала тема сегодняшнего собрания, вот я и пришел. Мою волю наблюдения неожиданно кольнуло, и не только мою, Михаук, Дофламинго, Сенгоку и Цуру, а также я уставились в сторону окна. Тогда вы ведь не против, если, и я послушаю. Перед нами стоял высокий и худой мужчина с бледно-белым оттенком кожи. Он носит белую рубашку с узором в виде желтых крестов, фиолетовые брюки на подтяжках и черные ботинки. Его главными отличительными аксессуарами считаются черный цилиндр и красная деревянная трость. Также он носит золотые серьги, а губы красит помадой красного цвета. «Кто ты?» – спросил я, «не помню тебя в числе приглашенных». Я положил руку на катану. Михаук же бросил вопросительный взгляд на саму мою катану. «Успокойтесь, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, я пришел выдвинуть кандидатуру на пост Шичибукай». «Кандидатуру? И да ты не представился. Ты ведь Лафит», — сказал Мазамбия. «Лафит?» — спросил Сенгоку. «Знаменитый миротворец из Вестблю, однако он был излишне склонен к насилию и его изгнали». «Ясно», — сказал Сенгоку. «Возвращаясь к теме Шичибукай, Лафит, сказал я, кого ты хочешь выдвинуть?» «Себя». Я грозно прищурился. «Он не сильнее крокодайла». «Ахахахахоха». «Нет, конечно. Я хочу выдвинуть своего капитана». «Капитана?» — спросила Цуру. «Да, капитана. Мой капитан — черная борода маршал Д. Тич. Он был ветераном в команде Белоуса, без награды. И его в Шичибукай», — сказал Стинлес. «Не шути, мир о нем ничего не знает. Ахахахахоха». «Ясно, это сейчас вы о нас ничего не знаете, скоро наше имя прогремит по всему миру. Фу-фу-фу-фу-фу, как интересно, дай им шанс, Сенгоку», — вмешался Дофламинго. «Что же, у вас есть 3 месяца, вы не будете разочарованы». Лафит обратил свои руки в белые крылья и улетел. «Фу-фу-фу-фу-фу». Это была самая интересная встреча Шичибукай за последние 5 лет. На этом заседании было завершено, Шичибукай разошлись. Я же вернулся домой, чуть позже ушел в патруль. Я патрулировал целый месяц, пока не произошел случай, который перевернул мир с ног на голову. Бастер Колл. Глава 28. Вызов 5. Мир успокоился после низвержения крокодайла. Черная борода так и не сделал свой ход. Пока. Мы дали ему 3 месяца, прошел лишь месяц. Условие, выставленное ему, — прославиться, сделать то, что другим не под силу. Тогда он заявил, что отловит одного из новичков свыше 100 миллионов белли, но вот уже месяц он сидит на джее и носа не кажет. Разведка добыла сведения, что он покушался на жизнь Мугивар, однако что-то не срослось. Мугивары исчезли, а сам Тич остался с носом. Ну, мне вообще как-то параллельно с носом или без носа. Факт в том, что меня снова отправили в патруль, доверив 2 линкора и 3 крейсера. Неплохая комплектация, а патрулировали мы многострадальный Дайрин, он же G6. Меня с этой крепостью связывают долгие чувства не совсем искренней, с моей стороны, любви. Хотя мне было приятно увидеть плоды трудов своих, меня в самом городе при крепости уважают, я же выдал им огромное количество материалов на восстановление. Исука и Тосиги. Не знаю как, но они очень сдружились, а их сила. Они стали настолько сильны, что пираты боялись лишь увидев их. Скоро такими темпами нам станет тесно на первой половине Grand Line. Я раскладывал бумаги, оформляя очередной отпуск по семейным обстоятельствам очередному новоявленному папаше. Бюрократии не сказать, что много, любая российская глубинка почти что заткнет бюрократию дозора за пазуху, но она все равно напрягала. В кабинете стоял диван, на диване умостилась Тосиги, мирно посапывая. Экипаж поначалу пытался подкатывать, что к Исуке, что к Тосиги, но если первая раздала тумаков сама, то насчет второй, я уже сам прописывал лечение. Я поставил очередную печать, Тосиги как раз скинула дремоту, навеянную обедом, дорогой, хорошо то как, потянулась она, кому как, мне вон еще смету на снаряды заполнять, сам виноват был бы обычным рядовым, не разгребался бы с бумагами, нельзя так думать, если не я то, кто, может тебе доверить, нет, нет и нет, я еще жить хочу, у меня и так зрение не очень, Тосиги напялила очки, я решил промолчать. Как-то она попросила мне свалить часть работы на себя, и если с тренировками она смирилась, то вот от бюрократии волком завыла на следующий день. Хорошо, хоть и сука и смокер куда более ответственны. Новоявленный коммодор стал отличным собеседником и помог с бюрократией, и сука же. Ну она просто подчинялась моей просьбе. «Майкл-сан, Тосиги-сан, там пираты на горизонте», — вбежал в кабинет матрос. Ну и кто на этот раз? Пираты оловянного Джорджа. Стоимость 420 миллионов белли. Неплохо, хмыкнул я, что этакая сильная лагея забыла здесь, я слышал он попал в новый мир. По нашей информации, вмешалась Тосиги, он получил от Белауса по морде в новом мире и вернулся сюда. Хорошо, пойдем поприветствуем его в старом мире, хищно улыбнулся. Тосиги вернула мне предвкушающую улыбку. Мы вышли на палубу, я врубил режим командующий. Что встали идиоты? Все паруса. Орудия навести на цель. Стрельба по готовности. Готовы. Пли. Раздалась канонада, все орудийные батареи, наведенные на корабль пиратов одновременно дали залп. Несколько снарядов пролетело мимо, но один все же зацепил их корабль, начался пожар. Корабль пиратов, несмотря на пожар, начал отстреливаться и стреляли они точно, чувствовался опыт. Одному крейсеру снесло орудийную башню, а второму снаряд влетел в мачту. Они уходят, Майкл-сан. Без вас вижу, ну-ка, дайте мне выстрелить, сажусь за головное орудие своего линкора и концентрируюсь. 3 секунды наведения, сейчас бабахнет. Выстрел прогремел. Один из трех снарядов снес мачту на пиратском корабле. Она рухнула. «Теперь не уйдут», — сказал я, — «не топите их, готовьтесь вязать пиратов». «К оружию», — проорал смокер, — «на абордаж». Головной линкор подошел к их кораблю борт в борт. «Оловянный пулемет», — проорал блондин 30 лет на вид. Рост примерно 2 метра, мускулистая фигура, одет в обычную рубашку и штаны, на голове двуголка. Все как на фото, разве что добавился шрам на лице, видимо его кто-то из пиратов Белауса неплохо так приложил. Часть дозорных упала, схватившись за места попадания. Смокер атаковал Джорджа своим бзетти, да еще и укрепленным волей. «Пошел нахрен!» — проорал Джордж оловянное копье. «Вжик!» Копье, укрепленное волей вооружения и, как я понял по упавшим дозорным, королевской волей прошила смокера насквозь. Быстро коммодора в лазарет. Тосиги, Исука, защищайте корабль. Достал катану и одним ударом отправил 5 на тот свет. Этот мой, указал катаной на капитана пиратов. Силенок кто хватит, вице-адмирал. На еще 3 таких, как ты, хватит. В его руке материализовался оловянный меч, огромный двуручник, напитанный волей. Двуручник. Он взял его одной рукой и довольно резво атаковал меня. Олово не такой уж и прочный металл, но с волей. С ней возможно многое. Мы сцепились в жесткий контакт. Я провел выпад, однако он отклонил его и обрушил жестокий рубящий удар. Я не стал блокировать и ушел с помощью гиппа. Оловянная картечь. Вокруг него материализовалось множество мелких, круглых шариков, да еще и напитанных волей. Они все понеслись с огромной скоростью на меня, я спокойно отбивал и уклонялся от каждого. Моя воля наблюдения на абсолютно невероятном уровне. Сам же Джордж попытался прыгнуть мне за спину. Я поставил катану под его удар, его меч начал растекаться, формируя зубья. Множественные оловянные копья. Проорал Джордж. Меч окончательно потерял форму и резко передо мной проявилось 5 копий. Он запустил их в меня в упор. Я уклонился от 4, одно смогло чиркнуть меня по боку. Зараза, такая, достал ты меня. Доспех бога грома. Мое тело покрыло молния, я исчез и в одно мгновение отправил Джорджа полетать. Он падал прямо в воду, но быстро трансформировал себе крылья из олова и взлетел. Да как так-то? Это же металл. Он не ответил и вновь атаковал картечью. Картечь изрешетила его собственный корабль, кажется, ему все равно, лишь бы меня победить. Я опять переместился и атаковал его сзади, он влетел, в этот раз на наш корабль, Сору. Я оказался за спиной Джорджа, однако в тот самый момент его тело окружили доспехи, покрытые волей. Оловянный рыцарь, пират и рыцарь, это шутка какая-то. Он опять не ответил, у него в руке сформировался огромнейший, в 2 раза больше, чем тот, что был до этого, двуручник. Ну и громадина, как ты еще стоишь, ты умрешь. Прости, я сегодня этого не планировал. Он замахнулся и срезал одну из боковых орудийных башен. Я подпрыгнул, пропуская под собой разрезающую волну. Копье громовержца, власть Зевса. Взрыв. Копье уперлось в его броню, но так и не пробило ее. Силен. Вернее, его воля вооружения сильна. Сам то, он, вот вашу мать, чуть не подловил меня. Итак, что мы имеем? Копье в режиме доспеха бога грома не пробило его волю вооружения. Он у него посильнее, чем у Тамага получается. Что делать с таким человеком? Надо ударить и сконцентрировать урон в одной точке, то есть минимизировать разброс урона. Я начал концентрировать волю на клинке. Надо резануть его ноги. Без них он точно не боец, брыкаться сможет, но не сражаться. Копье громовержца, власть Зевса. С моего меча сорвалось копье. Я постарался уменьшить разброс и максимизировать урон. Удар пришелся точно в его правую ногу, пробил волю и полностью ее уничтожил. Он потерял концентрацию, мне этого хватило, олово растеклось, я же увидел в проломе, который он организовал на нашем корабле во время своей атаки цепи из кайросики, быстро подпрыгнул к цепям и одним движением накинул их на пирата. Олово окончательно растеклось, он проиграл. Видя положение своего капитана, команда начала сдаваться, однако его старпом, кажется, 105 миллионов Белли Дайрок не спешил сдаваться. Он попытался прорваться к капитану и почти достиг его, я не реагировал, а вот Тосиги быстро поняла, что к чему и отсекла ретивому пирату голову. Видя такой конец верного старпома, команда окончательно сдалась. Молодец Тосиги-чан, однако его ведь можно было взять живым. Майкл-сан, сказала Исука, он грозился захватить нас в плен, мужчин на дно, а девушек пустить по кругу. Надеюсь, ему на том свете попадется особо садистский дьявол, сказал я. «Быстро вы поменяли свое мнение», — сказал Смокер. «Переменчивый. На этом наш разговор закончился, и мы приступили к разбору проблемы. 2 крейсера оказались слабо транспортабельны и линкор неплохо покорежило, 2-й линкор был относительно цел. Мы заказали себе буксир до Дайрина. В Дайрине нас встретили опять-таки неплохо, мне выдали новый корабль и приказали доставить Джорджа в генштаб, что я и выполнил». Адмирал Сакадзуки, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл прибыл на доклад. «Проходи», — сказал Акайну, сам в это время отложив в газету, где опять мелькала моя физиономия. Итак, в ходе патрулирования был нанесен тяжелый ущерб двум крейсерам и одному линкору. Мы поймали 300 пиратов, из них 157 с наградой до 50 миллионов белли, 20 до 100 миллионов и 2 свыше 100 миллионов. Потери личного состава, с двух пострадавших крейсеров суммарно потеряно 500 человек, из них 130 убито, остальные ранены, с линкоров из 1000 в строю осталось 435 человек, в основном все ранены, но есть 80 убитых. Основные жертвы произошли во время конфронтации с оловянными пиратами. Ясно, даю приказ, сопроводи Джорджа в Импилдаун, можешь не сам, но он должен быть там уже завтра. Так точно, можешь идти. Фух, Акайну в этот раз на мозг не капал. Какие приказы, Майкл-сан? Спросил Смокер. Возьмите линкор и сопроводите оловянного в Импилдаун. Ясно. Смокер и девушки ушли. Ну а я решил заняться отдыхом и направился в пиццерию. Ах, как хорошо иногда расслабиться в баньке. У них тут нет классической русской баньки, но есть горячие источники, какой-никакой аналог. Спокойно отлежал свое время. Пока смокер и девушки доставляют оловянного, я могу отдохнуть. Я вышел из воды и пошел в раздевалку. Вице-адмирал Сан, ваше время истекло, будете продлевать? Спросила у меня миловидная женщина. Нет, пожалуй, хватит. Тогда освободите помещение. 5 минут, сказал я и начал спешно одевать одежду. Спустя 10 минут я заходил в генштаб, вдруг раздался звук. Винг, винг, винг. Что за хрень? Вызов 5. Вопил гигант, на ден-ден муши поступил сигнал. Адмирал Акидзи требует вызов 5. Джон. Назвал я имя знакомого вице-адмирала, вызов 5. Куда? Майкл, на Эниэс Лобби. Остров Правосудия. Адмирал требует уничтожить все на острове Правосудия. Но зачем? Впрочем, приказы адмирала не обсуждаются, хотя я у него поспрашиваю, что за фигня, но потом. Созовите 5 вице-адмиралов, приготовьте 10 линейных кораблей, продолжал командовать Джон. «Майкл, ты участвуешь?» «Да, тогда поспешим в порт». Помимо меня в бастер-коле участвовали Мамонга, Стробами, Анигума, Ямакадзе, Страбери, человек относительно спортивного телосложения с длинной бородой. На голове носит очень длинную кепку дозорного. Носит пальто морского дозора, как накидку. Под ним у него находится зеленый костюм, который расстегнут у шеи, обнажая бледно-зеленую рубашку. Пиджак костюма украшает некое подобие желтых аксельбантов. Спокойный и холодный, немного подторможенный, подчиненный Кизару. Анигума – это высокий мужчина с холодным лицом и его глаза всегда полузакрыты. Обычно он курит сигареты. У него длинные, коричневые волосы. На его голове надет древний шлем, с маленьким традиционным драконом на нем, и с красным свешивающимся мехом на нем. Под его плащом надет серый костюм поверх зеленой рубашки с серебристым галстуком. Также у него есть золотая сережка в левом ухе. Мы с ним не очень ладим, он находится под патронажем адмирала Акайну. Ямакадзе постоянно улыбается. Он заядлый курильщик. Его глаза всегда закрыты, и он имеет большую каштановую бороду, скрывающую его большой подбородок. Он был одет в двубортный оранжевый костюм с темно-красным галстуком, а также желтую рубашку в фиолетовый горошек. Про него ничего сказать не могу. «Майкл», — сказал Мамонга, — «будешь участвовать». Я кивнул. «Ты, надеюсь, знаешь, что от нас требуется. Мы должны стереть все на острове Правосудия Эниэс Лобби». «Верно», — сказал Анигума, — «не зевай». Я пошел на 7-й корабль, Мамонга занял 5-й. Анигума 3, Страбери 1, Ямакадзе 9. Расчетное время прибытия, 30 минут, вице-адмирал Майкл. Всем кораблям вызова 5, сказал я в ден-ден муши, поднять паруса, полный ход, пользуемся нашим течением. На кораблях начали выполнять требования, а я продолжил. Курс на Эниэс Лобби, тревога боевая, неучебная, зарядить головные орудия, стрельба по готовности, Цель – Энеас Лобби. Примечание. На следующую главу рекомендую. Она звучала при вызове PS. DSNLTW1 Ксуферцк вызов 5, GG Edition. Да простят меня боги фотошопа, я все сделал в пейнте, HTTPS. Ай, не в квпинкве. Глава 29. Вызов 5. Настроение паршивое. Вызов 5. Мы должны сравнять с землей целый остров, превратить его в выжженную пустыню. Через 5 минут после прохождения врат правосудия со стороны Маринфорда поступило уточнение. Мугиворы. Они устроили настоящий погром в Энеас Лобби, бросив вызов SR-9 и все ради того, чтобы спасти Ника Робин. Эта женщина, владеющая умением читать панеглифы, могущая воскресить древнее оружие. По сведениям, которые я добыл в архиве, эти оружия способны уничтожать целые страны одним ударом. Выжившая Сахара дитя демона и мугиворы, ума не приложу, как они спелись с учетом того, что они были врагами в Арабасте. Впрочем, смена сторон у преступников – распространенная вещь, нечему удивляться. Ника Робин должна уцелеть, а остальных в расход. Мы плыли недолго. Спустя 30 минут после отплытия с генштаба мы добрались до врат правосудия Энеас Лобби. «Всем кораблям, боевая тревога», — сказал Анигума. «Мой корабль плыл фактически во главе, мне и открывать бал. Врата правосудия открылись, и мы тут же выстрелили. Вице-адмирал Майкл, выстрел пришелся на 2 часа», — сказал какой-то матрос. «Ну и? Зачем ты мне это сказал?» — произнес я, отвлекшись от раздумий. Ну как бы, идиот, это слепая атака, не имеет значения, куда там упал снаряд. Так точно, сориентировался матрос. Ну раз понял, тогда почему ты не готовишь следующий залп? Матрос побледнел и сразу побежал готовить залп. Эх, взял ден-ден муши, всем кораблям боевая тревога, целение и слобби. Стрелять по готовности. Огонь. Корабли тут же начали бомбардировку. Раздались выстрелы, мы приближались к острову. Снаряды начали утюжить город на острове, превращая его планомерно в огненный ад. Страбери решил обойти остров и забрать с другой стороны всех оставшихся правительственных агентов и дозорных. Я присмотрелся, на пирсе у моста сомнений был пришвартован крейсер и там. Собрались мугиворы, причем почти в полном составе, исключая капитана. И еще там обнаружилась странная старуха, заяц и синеволосый мужик. В башне на данный момент сражаются Роб Плуччи и Мугивара Луффи. «Все оставшиеся пираты находятся на мосту сомнений», — сказал дозорный по ден-ден муши. Я кивнул, «не совсем там, они сейчас на борту нашего эсминца, видимо думали сбежать, дождавшись капитана. Пираты опасны», — заявил матрос. По данным, они разгромили SR-9, единственный из SR-9 сейчас в строю Роб Плуччи. Пока он сражается с их капитаном, необходимо отловить оставшихся членов команды. Капитаны в количестве 200 человек должны справиться с пиратами. Со всех окружающих мост сомнений кораблей, на сам мост спрыгнуло 200 капитанов. Вот с этим они не должны справиться, я присмотрелся. Пираты разделились на 2 группы, вся мужская часть команды пошла дальше на мост, женская же, состоящая из рыжей девушки и самой Ника Робин, осталась на эсминце. 50 капитанов, освободите эсминец из лап пиратов», — озвучил я по громкоговорителю приказ, «захватите в плен преступницу Ника Робин и всех ее пособников, находящихся там». Четверть капитанов отделилась в сторону эсминца. 150 капитанов, направленных на мужскую часть команды, начало сражения и проигрывает. Мугиворы держатся, хоть видно, что из последних сил. Особенно выделится среди них охотник на пиратов Зара. Номер 6, уничтожьте эсминец, приказал Ямакадзи. Через 20 секунд эсминец взорвался. Треск. Я посмотрел на источник шума. Это что такое? Огромная нога. Как? Мугивара. Он съел фрукт Гому-Гому и приобрел способности резины. Похоже, он может раздувать свое тело. Я присмотрелся. Вот Мугивара перекачивает воздух в ногу и одним ударом сносит мачту и все снасти на линкоре. Роб Плуччи трансформируется в леопарда и кусает Мугивору, однако тот откидывает его перекоченным воздухом, он закачал его в грудную клетку. А вот это плохо, четвертому кораблю конец. Гому-гому-но, гиганта оно. Огромная нога обрушивается на линкор, полностью делая его небоеспособным. Чертов Мугивора. Тут раздается голос Санигума. Все корабли навестись на номер 4, одновременный огонь через 5 секунд. Корабли начали выполнять приказ. Я не хотел бомбардировать своих же, поэтому просто проигнорировал его требования, приказав подчиненным продолжить бомбардировку острова, краем глаза наблюдая за Мугиворами. Мугивора и Лучче вновь возвращаются в башню. Номер 2 спустить на воду шлюпки, перейти к эвакуации оставшихся с живых членов экипажа с номера 4, сказал я в громкоговоритель, всем остальным, продолжать обстрел. Продолжалось бы это вечно, но тут произошло то, что никто не ожидал. Раздался крик в башне, один из пиратов о чем-то говорил со своим капитаном и сподвиг его на последнюю атаку получше. А-а-а-а-а-а. Гому-гому-но. Джетта Гатлинган. Донеслось из башни. Я стоял на носовом орудии, когда увидел, что Мугивора изрешетил ударами Робба Лучче. Лучче проиграл. Внимание всем кораблям. Внимание всем кораблям. Робб Лучче потерпел поражение от Луффи соломенной шляпы. Как Лучче ты проиграл? Я не могу понять, я лично видел, как Лучче вдарил по Мугиворе Ракуаганом. Но он не только не потерял сознание, но и нанес поражение Лучче. Мугивора невероятен. Доложите ситуацию, произнес Мамонга. Лучче проиграл, повторил матрос с восьмого корабля, однако Мугивора не двигается. Всем кораблям, навестись на башню с Мугиворой. Уничтожьте его. Проорал приказ Санигума. Корабли начали наводиться на обездвиженного Мугивору. Он еще жив, проклятый Мугивора. Сказал знакомый голос сзади. Я обернулся, с пандом. Шеф СР-9 собственной персоной. Лучче там на всю выкладывался, а этот неизвестно где шлялся. От размышлений меня отвлекла канонада выстрелов. Снаряды угодили в цель, но тело Мугиворы укатилось в море. И все пираты прыгнули в море. Они сумасшедшие. Пав Раранозара. Жизнь Раранозара началась в Дадзё. Он не помнил своих родителей, как и то, что он делал на том острове, где осознал себя, как личность, но помнил, что хочет посвятить себя пути меча. Он долго путешествовал, бросая вызов многим дадзё и школам, пока не встретил Куинну. Эта девушка была в одном из многочисленных дадзё, и она его победила. Куинна побеждала во всех спаррингах с ним, он отделывала его, как ребенка. Тем не менее девушка озадачила его тем, что он скоро догонит и обгонит ее по физиологическим и анатомическим причинам, банально станет сильнее, за счет того, что он мужчина. Тогда Зара сильно наорал на нее под влиянием эмоций, они поклялись друг другу, что однажды станут лучшими фехтовальщиками в мире. Однако жизнь жестока, не пощадила она и Куинну, та умерла, по глупости, споткнувшись на лестнице. Зара отчаялся, выпросил фамильный меч отца Куинны и отправился странствовать. Зара странствовал по многим островам в Истблю, искал сильных противников, но многие им были побеждены. Он снискал репутацию сильнейшего охотника за головами в Истблю. Даже Барак Воркс, организация с Грандлайна, посылала ему своего шпика, чтобы он вступил в нее. Тогда еще Зара не знал, что это за организация. Жизнь Зара текла чередом, пока он не вляпался из-за спора с сыном капитана дозора местной базы. Там-то он и встретился с ним. Монки Д. Луффи, человек, который станет королем пиратов. Тогда начались его приключения, он встретился и помог набрать остальных членов команды, увидел лучшего фехтовальщика в мире и нашел до ужаса похожую девушку на Куинну в Локтауне. Следующее потрясение его ждало на Грандлайне, в Арабасте. Луффи, как всегда, нашел приключений на свою пятую точку и чуть не отхватил люлей от капитана Смокера, но вмешался его брат, Партгас Д. Эйс. У него брат – большая шишка в новом мире. Эйс помог бы им во многом в Арабасте, но у него была своя цель. Только он отошел от потрясения, что вызвал эйс, тут же столкнулся со следующим. Вице-адмирал. Фактически один из высших чинов дозора. Брэдли Д. Майкл не выглядел сильным. Обычный дозорный, стройный, молодой парень, Катана, похоже ценное и красные глаза. Одного взгляда в них хватило, чтобы ассоциировать его с Михаком. Он явно слабее Михака, однако было в его взгляде что-то такое пугающее. И как обычно, безобидная провокация, и их капитан летит раздавать тумаков. Вице-адмирал. Он с одного удара, даже не вынимая Катану, вырубил Луффи. Дальше больше, их команда сцепилась с барак Воркс, эйс помог им бежать от дозора. Потом они миновали Хину по прозвищу «Железная клетка», затем Джая, Скайпия, Бог. Зара сразился со многими, но до сих пор помнил те красные глаза. И сейчас он на Гринг-Мэри, они спасли Робин, и пытаются удрать. Они отражают снаряды кораблей, но что-то его беспокоит. Он взглянул на нос корабля дозора и увидел. Одинокая фигура в плаще дозора, стоящая на носу корабля. Он его узнал. Вице-адмирал Брэдли Д. Майкл. Зара сжал кулаки. Он силен, сказала Робин, проследив за взглядом Зара. Он будет атаковать. Что? Тот самый вице-адмирал из Арабасты нас атакует. Он вырубил Луффи одним ударом. А сейчас что? Заорал Усоп. Вице-адмирал достал Катану. Он не разглядел ее, просто приготовился. Взмах. Огромная, зеленая ударная волна сорвалась с клинка. Первые две атаки они просто уклонились, но вот третья. Когда он увидел сам замах, то понял, уровень атаки будет мощнее. Асура. Итибугин. Зара использовал сильнейшую технику. Надо выдержать. Он столкнулся с ударом, казалось, сама молния бьет по нему. Зара зажмурился. Выдержать. Выдержать. Выдержать. Атака пересилила Зара, но в последний момент ему удалось изменить вектор ее движения вверх. Зара отлетел в мачту и сполз по ней. Накама в безопасности, он сделал все, что мог. End power on Azara. Я взглянул на корабль пиратов. Потопите их. Неужели вы не можете потопить корабль пиратов? Надрывался с пандом. Как же не Коробин? Плевать, просто убейте их. Я вздохнул. Думаю, ударю пару раз дальней атакой. Не стрелять, седьмой корабль не стрелять. Огонь прекратился, я же стал на нос корабля и достал Катану. Рассечение реальности. Взмах. Огромная ударная волна понеслась к мугиварам, но их корабль ушел в сторону. Прекрасные навыки. Еще разок. Рассечение реальности. Взмах. Еще одна ударная волна пошла в сторону пиратов. Опять уворот, да сколько можно. Гнев громовержца. Рубящий удар, напитанный волей и частично стихийной трансформацией, сорвался с меча. От такого им не увернуться, но тут с пиратского корабля вверх прыгнул зеленоволосый человек. Он попытался отбить атаку. Видно же, что держится из последних сил. Еще немного и их команде конец, но... Он справился, хоть его и снесло в мачту их же корабля. Вот это да, слабак, ты ведь мог уничтожить их, так игнорируем придурка, но не уничтожил. Если вы такие сильные, то можете покомандовать, с радостью. Орудия все, огонь, уничтожьте, потопите их. Тут произошла еще одна неожиданность. По моему кораблю попали. Вы что творите, кретины? Заорал я.